Глава 5. Дом на болоте. Четверка путников, заметно ободренная недавними событиями, шагала через лес, строя на ходу планы дальнейшего существования вожжи. «Это же невероятно!» Всплеснув руками преисполненный оптимизма и уже передвигающийся без посторонней помощи Ларс. «Только подумайте, совершенно иной метаболизм». «Теперь понятно, почему жрать не хочется», – вставил Миллер. «Стейк душе не соперник». «Вот тут не уверен», – поджал губу Ларс. «Похоже, традиционная пища все-таки нужна. Во всяком случае, я сейчас чертовски голоден». Улыбнулся он, положив ладонь на заурчавший при упоминании стейка живот. «Поглощенная душа выделяет огромное количество энергии, но белки, жиры и углеводы она не восполняет». «Почему тогда мы не голодны?» – спросил Олег. «Вероятно, энергии нашей собственной души достаточно, чтобы поддерживать организм продолжительное время, если он нормально функционирует. Но большая потеря крови и необходимость восстановления вносят свои коррективы». «У меня что-то раны не затянулись», – слегка обиженно прокомментировал Жером. «Понимаешь?» – обратился к нему Ларс, стараясь подобрать слова попроще. «Твоя душа, твоя собственная душа, она как ядерный реактор, выделяет энергию понемногу и долго, а чужая, поглощаемая душа, она как ядерная бомба, бабах, много и быстро». «Если так», — взял слово Олег, — «почему тогда Катарина говорила о детях Оша, о тех, чьи тела изменились под воздействием огромного количества поглощенных душ, а собственные души стали невероятно сильны? Ведь по твоей логике это просто моментальный выброс энергии, то есть без накопления». «Хороший вопрос», – почесал затылок голландец. «Возможно, часть энергии все же оседает и аккумулируется. Это всего лишь гипотеза», – развел он руками. «Я знаю не больше вашего». Лес тем временем все больше менялся. Изогнутые ветвистые деревья, напоминающие платан, уступали место здешнему подобию ели, исполинских растений, с похожей на растрескавшийся камень корой и почти черной хвои. Воздух стал более влажным и холодным, запах сырости и гнили заметно усилился. Сквозь раскидистые лапы света проникало совсем мало. «Не нравится мне это!» – зябко поёжился Клозен, озираясь. «Смердит, как в силосной яме», – согласился Дик. «Болото рядом», – подытожил Олег. Вскоре догадка подтвердилась. За расступившимся лесом показалась черная вода, окруженная стеной мертвых деревьев, а посреди нее островок, почти полностью занятый большим дощатым и с виду давно брошенным домом в два этажа. К дому вела извилистая полоска торфяных кочек, отнюдь не внушающая доверия. «Обойдем?» – спросил Дик, глядя в пустые оконные проемы. «Ночь скоро», – поднял Олег взгляд к темнеющему небу. «По мне так лучше здесь переждать, чем в лесу. Что думаете?» «У меня от этого места мурашки по спине», – передернул плечами Жером. «Согласен», – кивнул Ларс. «Это какие-никакие стены и крыша. Даже если там всего один вход-выход, мы, по крайней мере, будем знать, откуда ждать опасность, и останемся вместе, а не рассеемся по лесу в случае нападения». «Ты на кого учился?» – прищурился Миллер, глядя на голландца. «Я математик, а что?» «Да так, ничего, математик». Кочки оказались хоть и не слишком надежно выглядящими, но вполне годными для переправы. Покривившаяся на ржавых петлях дверь была не заперта. «Чёрт!» – сдавленно выругался Миллер, когда гнилая половица громко заскрипела под ногой. «Если тут кто-то есть», – прислушался Олег. «Мы только что известили его о своем приходе. Теперь уж хорошо бы сделать это, как полагается». «Вечер добрый!» – крикнул он в гулкую пустоту. «Есть кто?» «Хм, видимо, нет». «Надо все проверить, пока еще что-то видно», – зашагал Дик вглубь дома с мечом наготове. Дерьмо!» – брезгливо скривился Жером, пытаясь оттереть перепачканную подошву о замусоренный пол. «Свежие?» – обернулся Олег. «Издеваешься?» «Похоже на то», — повёл носом Ларс. «Здесь кто-то недавно был. Или до сих пор тут?» «Миллер!» — крикнул Олег в темноту. «Вернись!» «В чём дело?» Появился Дик в конце длинного коридора. «Не будем разделяться, дом обитаем». «Что за вонь?» Поморщился Миллер, подойдя к остальным. «Француженка обгадилась со страху». «Отсоси!» Парировал Жером, предварительно шагнув за спину Лареса. «Так», — приподнял руки Олег в примирительном жесте. «Давайте не будем собачиться, а вместе прочешем дом». Первый этаж оказался пуст. В 5 его комнатах обнаружить признаки жизни, помимо найденных клозеном экскрементов, не удалось, и это всех немного успокоило. Из мебели здесь нашлись только деревянная скамья и стул на трёх ножках, которые тут же были выломаны и приобщены к скудному арсеналу в качестве какого-никакого оружия. Второй этаж таил куда больше сюрпризов. «Что это?» Тронул Дик ногой лежащую у стены тряпку, под которой оказалась солома. Рядом с лежанкой валялись мелкие обглоданные кости и напоминающая посох сучковатая палка. «Дик», — позвал Олег, озираясь по сторонам. «Если будет агрессивным», — отозвался тот. «Именно». «Давайте уйдём», — прошептал Клозен, пятясь к дверному проёму и сжимая ножку стула с такой силой, что она скрипела в потных ладонях. «Оставайтесь на месте», — монотонно выговорил Олег и снова обратился к невидимому жильцу. «Мы лишь хотим переночевать здесь, больше ничего. Мы не причиним вам вреда, если вы нас не спровоцируете. Но прошу учесть, что у нас оружие, и мы будем сражаться, если придётся». После нескольких секунд давящей тишины в дальнем углу послышалось шуршание, и посреди темноты возникли 2 жёлтых огонька. «Да, оружие», — произнёс странный насмешливый голос с присвистом. «Я не прочь купить, если оно того стоит». Из темноты, держа в руках нечто похожее на арбалет, вышло приземистое существо, ростом не выше 1,5 метра, замотанное в тряпки, будто египетская мумия, поверх которых был накинут драный кожаный плащ с капюшоном. «Кто вы?» — спросил Олег, едва удержавшись, чтобы не отступить, когда существо сделало несколько шагов вперёд и остановилось напротив оконного проёма, из которого в комнату падал скудный свет. За исключением одежды и арбалета в лапах, таинственный обитатель дома на болоте выглядел точь-в-точь, как огромная прямоходящая крыса. В капюшоне имелись прорези, из которых наружу торчали полупрозрачные подвижные уши. По большей части скрытая тенью морда оканчивалась чёрной влажной мочкой носа, под которой красовались 2 острых, как бритва, резца. Каждый палец, как на руках, так и на ступнях, украшал длинный и, судя по всему, старательно заточенный коготь. Но мимика и манера двигаться мало чем отличались от человеческих. «Меня зовут Нигум», — представилось существо, слегка поклонившись, но не опуская нацеленного в гостей арбалета. «Из рода Кхаш. Я торговец. Странствую в поисках прибыли. Это утлое гнездо служит мне временным пристанищем на пути из Таркара в Шварцвальд. И обратно, когда такое случается. А что привело сюда вас?» «Не говори ему ничего», — прошептал Олегу на ухо Дик, неотрывно следя за странным существом. «Я не доверяю этой чёртовой крысе». «Знакомое слово», — хмыкнул таинственный постоялец. «Я не часто его слышу, и в основном от свежих». «От свежих?» — переспросил Олег. «Так здесь называют некоренных жителей». Крысиный рот растянулся в ухмылке, демонстрируя ряды острых жёлтых зубов. «Как давно вы тут?» «Около недели». «Тогда ваше удивление выглядит странным». «Мы совсем недавно покинули место своего появления». «Вот как? И где же оно?» «Не твоё дело», — вклинился в диалог Миллер. «Я бы вам посоветовал быть сдержаннее в словах», — снисходительно улыбнулся Нигум. «И на будущее. Такие, как я, зовутся базбенами, не крысами. Менее просвещённые мои сородичи могут посчитать подобное оскорблением, но довольно размолвок». Опустил он арбалет и улыбнулся ещё шире. «Мы ведь здесь не для этого». «Убери», — положил Олег ладонь на сжимающую рукоять меча руку Миллера. «Ну же». Дик недовольно хмыкнул, но опустил оружие. «Итак». Вынул Нигум, болт из арбалета, и убрал его в висящий на поясе колчан, рядом с которым Олег заметил ножны с внушительных размеров кинжалом. «Прошу вас, располагайтесь». Опустился он на свою лежанку, скрестив ноги, а четвёрке гостей пришлось разместиться прямо на полу, за неимением лучшего. «Можно взглянуть на ваш меч?» «Ещё чего?» Возмутился Миллер, убирая оружие подальше от ушлого торговца. «Он не продаётся», — поддержал товарища Олег. «Но ведь вы не знаете, что я за него предложу», — делано удивился Нигум. «Вряд ли это поможет нам сохранить свои жизни лучше, чем меч». «О, друг мой, бросьте», — отмахнулся торговец. «Вы производите впечатление разумного человека. Неужели четверо крепких, здоровых мужчин с дубинами испугались старого немощного базбена? Поверьте, вам ничего не угрожает. Во всяком случае, внутри этого дома. Прошу вас». Протянул он раскрытую ладонь. «Я только взгляну». «Никакой сделки», — уточнил Олег, поднимая с пола меч. «Ты совсем спятил?» — перехватил его руку Миллер. «Спокойно», — поднял Олег свободную ладонь. «Пусть посмотрят. Мы можем помочь друг другу». «Верно», — кивнул Нигум. «Без взаимовыручки вошь и никак. А я могу рассказать много интересного и полезного. Ну уже, вы ничего не теряете». «Он прав», — согласился Ларс. «Дьявол!» — отцепился, наконец, Дик от бастарда. «О-о-о!» — принял Нигум, протянутый ему вперёд рукоятью меч. «Великолепная работа. Сильно изношен, но если найти толкового мастера, можно привести в порядок. Сталь очень хороша». Сознанием дела провёл он ладонью по клинку. «Вы могли бы выручить за него, это не обсуждается», — прервал Базбена Олег. «Ладно, ладно». Осторожно вернул тот меч. «Я просто покажу, что у меня есть на обмен, а вы уж сами решайте. Нельзя запретить торговцу демонстрировать свой товар. Так ведь?» Усмехнулся Нигум, расстёгивая невесть откуда взявшийся объёмистый ранец. «Я не заметил у вас поклажи, и вы довольно легко одеты. Полагаю, шерстяное одеяло будут весьма кстати». Выложил он на свою подстилку два туго скрученных рулона. «Они тонкие и очень лёгкие, но невероятно тёплые. Вам понравится. Также у меня с собой небольшой излишек еды. Уверен, ваши желудки соскучились по работе». На подстилку лёг холщёвый мешочек, источающий терпкий и весьма аппетитный аромат. «Это копчёная лантия, вкуснейшая рыба из озера Самор, вблизи Таркара. Вода в нём настолько чистая, что рыбача посреди него с лодки, можно разглядеть свою тень на дне, а глубина там с добрых 40 локтей. А вот и она сама». Вынул Нигум из своего бездонного ранца солидную флягу. «Прекрасно утоляет жажду и придаёт сил». «Ага», — снова запустил он руку в ранец. «Вот это вам точно придётся по вкусу. Поглядите». Бросил Нигум Дику большой тесак в кожаных ножнах. «Неплохо», — покрутил Миллер в руках нож с тяжёлым 20-сантиметровым лезвием в полладони шириной и ухватистой рукоятью из тёмного рога. «Чрезвычайно нужная вещь», — заверил Базбен. «Может, всё. Хоть дрова им кали, хоть головы отрезай. У меня таких 10 штук. Швацвальде расходятся быстрее, чем горячие пирожки». «Так», — продолжил он шарить в недрах ранца. «Болты вам без надобности. Это тоже. А вот это может пригодиться». Извлёк он на всеобщее обозрение огниво, состоящее из небольшого кремня, тонкого кресала и пучка трута в цилиндрическом деревянном футляре. «Смотрите». Ловко чиркнул Нигум кресалом по кремню, и в полумраке вспыхнул яркий сноп искр. «Очень просто. А спичек или зажигалки нет?» Робко поинтересовался Жером. «Увы». Убрал Нигум огниво футляр и передал его Олегу для ознакомления. «Есть спиртовые, но я таким барахлом не торгую. Мороки больше. А сера, керосин, порох — это всё не про уж. Почему я слышал о таких вещах? Да потому что свежие из вашего мира спрашивают о них чуть и не раньше, чем задают вопрос, как нам вернуться». «А это возможно?» — подался вперёд Ларс, жадно вслушивающийся в каждое слово Базбена. «Вернуться-то? Хм, мне лично о таких случаях неизвестно. Однако поговаривают, что кое-кому это удавалось». «Как?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Нигум. «Я всего лишь мелкий торговец. Такие дела не по нашему уму. Да и кто, кроме вернувшегося, сможет это подтвердить? Был свежачок, был, да и нету. А куда делся? Гахас его знает. «Много здесь таких?» — спросил Олег, разглядывая огниво. «Ну, свежих». «Не так, чтобы много, но встречаются. Правда, в последние годы все реже». «А как они... То есть мы попадаем сюда, и для чего?» Снова подключился к разговору Ларс. «Никто этого не знает. Вы просто появляетесь то тут, то там. Большинство не доживает и до вторых суток. А уцелевшие рассказывают примерно одно и то же. Дескать, шел по своим делам, никого не трогал. И тут вдруг всякая чертовщина началась. Замуровали дверь, я в нее, и вот здравствуй, новый дом». Нигум гаденько захихикал, но быстро взял себя в руки под пристальным и недобрым взглядом Миллера, все еще крутящего в руках нож. «А ты сам как здесь оказался?» — спросил Жером. «Ну, это длинная история. Все началось одним теплым летним вечером, когда молодой Базбен из рода Кхаш встретил мою мать, а потом долгие 5 месяцев в животе. И вот я здесь», — ощерился Нигум. «Так ты местный?» — буркнул Дик. «Самый что ни на есть». «Ваш народ всегда жил в Оше?» — поинтересовался Олег. «Это вряд ли. Согласно легенде, наш истинный дом — Ташанда. Холодный мир дремучих лесов и скалистых гор далеко-далеко отсюда. Но это лишь легенда, и никто уже ничего толком не знает. Однако существует теория, согласно которой Ош раньше был заселен только дикими, неразумными тварями, а все ныне живущие здесь разумные существа пришли извне». «И кто они?» «Ош огромен», — развел руками Нигум. «Я за свою жизнь исходил лишь малый его клочок, мой родной город Анхарам, столица царства Базбенов, Горлоха. Это на севере, в Плачущих горах. Еще севернее, за ревущим хребтом, раскинулось великое ледяное море, что за ним одну лишь шогун ведомо. К востоку отсюда находится Саланса, земля Нолнов, их столица Лантели. Они не слишком жалуют чужаков, как, впрочем, и мои соплеменники, но с ними можно найти общий язык. А вот за их восточные границы лучше не соваться, там начинаются владения Газамара и пустоши, скверные места, гиблые. На юге лежит страна Рукунов, Занерек. Настоящий рай для торговца. Я уже сколотил бы там состояние, не будь так чувствителен к зною пыли. Об их берега бьются волны моря ветров, и пока что ни один корабль не сумел побороть их бешеный напор. Ну а мы с вами сейчас имеем честь находиться на землях королевства Атерлянд. Вотчина людей. Конкретнее в герцогстве Шварцвальд. До его одноименной столицы день ходу. Я как раз туда направляюсь. Так что вам крупно повезло». «Вы сказали королевство?» — уточнил Ларс. «И именно», — кивнул Нигум. «У них есть король», — добавил он после небольшой паузы. «Монархия. Да, давненько я уже не общался со свежими людьми. В прошлый раз это не вызывало вопросов». «А давно был прошлый раз?» — спросил Олег. «Ну, так сразу не вспомню. Давно, да, очень давно». Ларс и Олег многозначительно переглянулись. «Не сочтите за бестактность, но сколько вам лет?» — продолжил голландец. «Это не имеет значения», — усмехнулся Нигум. «Мы в Оше, вы живете, пока душа не угасла. Или пока ее не отняли». «Но вы ведь называли себя старым Базбеном. Стало быть, возраст все же не пустое слово, даже в Оше». «Вы наблюдательны. Что ж, это так. Мой век имеет свой конец. Слишком голодные нынче времена. Тело чахнет вслед за душой, и нечем ее напитать. Но в былые...» Нигум замолчал, мечтательно улыбаясь. «В былые времена души текли полноводной рекой, и черпать из нее можно было вдоволь. Дни моей молодости обогрены кровью множества битв. Войны сменяли одна другую, как сезоны года. Базбены катились с Плачущих гор стальной лавиной, подминая под себя царство и княжество. Много, очень много смертей. Поля мертвецов, плодородные поля. Но все это в прошлом». Печально улыбнулся он, помотав головой, словно отгонял грезы. «Теперь я рад возможности перебиться раз в неделю остатками души Пустотелова. Мир измельчал и закостенел. Проклятый союз. Большие войны уступили место мелкой пограничной грязне. Ну и те урожаи идут в казну. А рисковать своей душой ради чужого бессмертия — это не по мне. Поэтому я и покинул Горлох. «А кто же получает все души?» — заинтересовался Дик. «Избранные». «Вы говорите о детях Оша?» — спросил Ларс. «Что?» — поднял на него взгляд Нигум. «От кого вы о них слышали?» «Нам уже посчастливилось беседовать кое с кем из местных», — ответил за него Олег. «Тогда замечу, что этот кое-кто явно не все рассказал. Самое главное, что вам следует запомнить. Никогда, ни при каких обстоятельствах не упоминайте о детях Оша в союзных землях, о Терлянде, Салансе, Занреке, Горлохе и особенно в Готии, если не хотите сгореть живьем на костре или еще что похуже». «Но почему? Кто они?» «Детьми Оша их называют только демонопоклонники. Кочевые племена восточных пустошей, нежить Газамара, орды с Хламогория на западе, пиратские отродья за Пунцовым проливом и прочая мразь. В союзных землях у них другое имя — Пожиратели, три древних как мир и невероятно могущественных исчадия самой темной бездны, полубоги своей грязной паствы. Мой отец еще помнил времена, когда возглавляемые ими полчища шагали по земле, оставляя за собой лишь пепел и мертвую тишину. Сейчас они затаились. Поговаривают, что поражение в последней войне вынудило пожирателей погрузиться в сон. И в нем они пробудут, пока их капитаны не соберут достаточно сил для нового удара». «Вы говорили, что приняли участие во многих битвах», — нарушил воцарившееся ненадолго молчание Ларс. «Но это была не та война?» «О, нет», — усмехнулся Нигум. «Та война закончилась задолго до моего рождения. Объединенные войска пяти земель разбили армии демонопоклонников. Более того, один из четырех пожирателей был уничтожен. Еремия, безумный лорд нежить. Именно из-за этого начался раскол. Огромная черная душа Еремии стала предметом спора. Все пять правителей заявили о своих правах на нее. Но разделить душу невозможно, а поглощать смертельно опасно. Она оказалась столь сильна, что не нашлось ни одного храмовника, способного обуздать разумы Еремии. Самый могущественный из них лишился рассудка, и шестеро прочих обратились в прах. Но это никого не остановило. Каждый из правителей желал обладать этой душой, несмотря ни на что. Началась война пяти земель. Мой отец был еще розовухим сопляком, когда его призвали. Я демобилизовался, когда седина тронула мою шкуру. То затихая, то разгораясь с новой силой. Война шла до тех пор, пока не истощила эти земли, пока не поставила их жителей на грани вымирания. И тогда решено было прекратить вражду. Совет пяти земель постановил выстроить крипту на острове Жорнов посреди непроходимых Алийских болот и поставить в охрану гарнизон, собранный из доблестных воинов всех пяти армий, гарнизон покаяния. Он и ныне стоит на страже души Еремии, покоящейся в ничьей крипте. Опять заклятых врагов подписали мирный договор и возродили союз пяти. Наступил мир. Но, видит шогун, я тоскую по войне, и с каждым прожитым днем все больше». «Понятное дело», — убрал Дик тесак в ножны. «Если родился и вырос на ней, скажите». Встрепенулся Ларс, будто очнувшись от навеянных историй видений. «А в Ош попадают только представители этих пяти народов». «Вообще-то в пяти землях живут четыре народа», — уточнил Нигум. «Королевство Атерлянд и маркизат Готия. Это все земли людей. Давным-давно Готия была провинцией Атерлянда. Но маркиз разошелся во мнении с королем по каким-то богословским вопросам», — усмехнулся Базбин. «И Готия отделилась. Лично я полагаю, что оно и к лучшему. Пусть это скопище фанатиков живет себе обособленно и не мешает жить и другим. А что до вашего вопроса? Так в последнее время, кроме людей, я и не слышал о других свежих. Базбенов, к примеру, уже не счесть сколько поколений иначе, как естественным путем здесь не появлялось. Не знаю, с чем это связано. Может, кто-то там?» — указал Нигум пальцем в потолок. «Считает, что вас слишком мало. Как-никак люди в войне понесли самые тяжелые потери. Правда, иногда до меня доходят слухи о таких существах, которых в Оше, отродясь, никто не встречал. А что творится по ту сторону границ, вообще неизвестно. Впрочем, Базбен глубоко вздохнул и оскалился в рабочей улыбке. Мы сильно отвлеклись от темы. Что вам приглянулось из моих замечательных товаров?